Небесная метка. Нам книги вырыли могилу. Эмиль Верхарн. В вечерних сумерках сыпал крупный жемчужно-белый снег. Взъерошенные снежинки величиной жухлый березовый лист в пору золотого листопада, суматошно проплясав долгий путь с небесных круч, мягко ложились на стылую твердь. Точно неисчислимые вассалы грянувшей зимы торопились выбелить цепенеющий окрест – землю, деревья, высотные дома, фонари, дороги, очертания которых растворились в снежной кутерьме. И желтые пятна окон мерцали, как далекие звезды неопознанных миров. Два уличных фонаря на автобусной остановке окутаны оранжевым облаком искусственного света, казалось бы, безмятежно разлившимся и уходящим вдаль бесконечной гирляндой желто-белых шаров. На этот крохотный оранжевый островок света вдруг вынырнул длинный грязный автобус и встал как вкопанный. Открылись двери. Из темного нутра битком набитого салона выскочил единственный человек. Одет в черную дубленку до колен. Над поднятым воротником возвышалась черная норковая шапка. А из-под шапки выглядывало тонкое усталое лицо, присмиревшего от каких-то нелегких и тягостных мыслей совсем еще молодого паренька. И в то же время любопытство и надежда, чем ждут чудес новогоднюю ночь, временами оживляли грустные глаза. В один из таких моментов, когда между плечами и спинами юноша узрел за индивелом окне обшарпанного салона что-то разительно отличающееся от сутолоки хмурых пассажиров, в мгновение решил нарочно выйти из автобуса за несколько остановок до своей. Выйти, чтобы поглядеть на роскошный снегопад в фиолетовой мгле, побыть наедине в самой гуще снега, найти окончание пытавшим его мыслям. Тогда еще в автобусе, взглянув на странное смешение как будто бы хаотичного движения тончайших кристаллов воды, вбирающих краски уходящего сумрачного дня, юноша подумал, что не иначе, как в этот снегопад, произойдет нечто значительное, что никак нельзя упустить эти мгновения. Надо вдоволь нагуляться в торжественном падении снега, да так, чтобы почувствовать себя, скажем, одиноким деревом, которому выпала злая доля выдержать натиск нашествия снежной армады, не согнуться и не сломаться, в корнях сохраняя жизнь. Сравняться с самим снегом и постигнуть его мертвящее великолепие. Стать безымянной частицей творившегося природного действия. Подобные редкостные снегопады происходят исключительно накануне чего-то примечательного, важного, прежде таинственного. Это редкая минута откровения и познания одной из граней великой тайны бытия, где любовь, возможно, краеугольный камень. Но какая она, эта любовь, к чему и к кому? И когда он уже шагал среди бешено кружившихся снежинок, необычная тревога живо будоражила воображение. Верилось, что еще одно мгновение, еще один шаг, и ясность придет во все его дела и мысли. Сомнения подтачивали уверенность юноши. Разве может быть такое, чтобы одно мгновение вызвало к жизни какую-то чудодейственную мысль? И былое, мрачное и мятущееся прахом разлетелось бы в тартарары. Нет, это невозможно. Слишком много скопилось неприятностей, и слишком большая из них лепится беда. Почему, осторожно оглашая в себе это как будто бы благодатное слово «любовь», в нем оно вызывается ноющей болью? Ах, этот снег! У снега тысячи лиц и названий – Крохотные физиономии снежинок строго индивидуальны. Чего бы вдруг именно в эту пору жаждет красоты, спешит искать ее следы в обледенелом заснеженном царстве. Это скорее какая-то чудная блажь. Не лучше ли подумать о домашнем тепле, о чашке чая, о искусственном свете, о вечерней газете, о простой и милой девушке Тане, недавно поступившей к нам на работу? Поискать вот в этих понятных занятиях удовольствия, а не бежать, сломя голову, за какой-то чистой и возвышенной радостью в жестокий мир, объятый холодом и хаосом. Господи, как хотел он бы забыть эту тревогу и жить привычной канителью! Работа, дающая материальные средства, часть из которых пустить благоразумно на сбережение, другую часть ухлопать на все, что может занять и развлечь. Книги, музыка, театр, путешествия и прочее, Зарабатывать перспективу создания семьи и подыскивать себе достойную девушку. Это хорошо, это понятно. Да вот стоит начать жить по такой схеме, как старая подружка-хандра погрузит то в сон, то в беспокойство, подтолкнет повыть на холодную никчемную луну, ехидно напомнит, что самое главное, самое ценное, подлинное упущено. Упущено! Почему тревожится, что не может понять? Что не дает покоя? Неуемная гордыня? Сомнение в правильности выбора объекта внимания? Откуда ощущение, что занят несусветной чушью и никогда не полюбить по-настоящему простую и милую девушку Таню? Он, отрекаясь от нее и собираясь к тому же уволиться с работы на механическом заводе, верно, менее всего годен на изобретательство чего-то качественно нового, недостающего. А вдруг и выдумывать не надо? Оно рядом. Протереть глаза получше, сердце открыть настежь, пнуть ногой комок снега и невзначай обнаружить в поднявшемся снежном вихре клад золотых монет, тайный старинный свиток с утерянной истиной. Придирчиво рассматривая, анализируя вехи истории, без особого труда можно сразу отметить, что тысячи лет человечество добивалось того, что называется гармонией, и вся история – история попыток ее создания. Где-то щепок нарублено больше, чем построено, где-то крови пролито больше, чем рождено новой. Различные идеи, коллизии, планы, проекты, институты мировоззрений – беспощадные баталии, как мировоззренческие, так и реальные, с ужасающе смертоносным и разрушительным как оружием, так и сознанием. Последствия грубых ошибок, просчетов, неудач собираются в угрожающую силу, готовую саму планету превратить в облако пыли. Сколько исполинских умов тонкой вязью изощренной мысли пробовали объяснить вековечную загадку гармонии. И между тем, если бы им это сполна удалось, юноше не было бы нужды бродить здесь в кромешной тьме. Да что там! В самом деле, правильно говорят его немногочисленные друзья. «Выбрось этот невнятный туман, эту дурость из головы! Живи просто, как мы!» Довольствуйся уже тем, что есть. Мол, каждому сверчку свой шесток. Будет горько, выпей стопку. Приземли мечту. Может быть, он так и сделает. Причем сегодня. Придет домой, сожжет все записки, томики любимых писателей. Заречется никогда не думать о том, что лучше не знать. Работа есть, как и возможность перейти на более респектабельное место. Надо подыскать увлечение, отдушину, изыскать способ, как снова подступиться к Тане. Она будет самый близкий человек, который дополнит, чего не достает. Еще лучше суметь оставить Таню в прошлом, найти другую представительницу женской половины человечества. Не столь важно конкретное имя. Она – женщина, великое благодатное создание природы. Она сможет заслонить своим богатым естеством тот дальний свет, что непонятно тревожит и восхищает. Ее осторожность, внимательность, чуткость, мягкость, ее строгая изобретательность, инстинктивное влечение к дому, теплу, ласке. Вот что нужно и что обретет, поселившись с ней под одной крышей. Он ее будет любить и в одеянии нимфы, и кормящей детей, и с венчиком, и тряпкой прибирающей дом. Как бы только скорее увидеться, встретиться. Он хочет верить, что отчасти она такая же мечтательница. Это важно, потому что главное в семье единомыслие и единодушие. Она уже имеет первый опыт реальной жизни. Она жаждет мужчину в постоянное пользование, чтобы утвердиться и раскрыться самой полностью. Она ждет. Ее щеки пылают от нескромных желаний. И вместе с тем ее девический стыд стоит на страже и, как верный пес, гонит прочь чуждых временщиков, похотливых, самодовольных, снедающих гадкою страстью сорвать и смять цветок, вместо того, чтобы холить и нежить. Наверняка сейчас по его тысячекратно повторенному желанию разверзлись врата сокровенных высших сил, и всемогущая главенствующая сила творит телесную форму его мысленного образа. Еще мгновение и снега, ветра и мороза сотворится самое желанное. Юношу потрясла догадка. Как по таинственному зову собираются весной и осенью птицы, так и сегодня вышли оба погулять в этом фантастическом снегопаде. Они сразу узнают друг друга, никогда прежде не видевшись. Они обнимутся, как после долгой-долгой разлуки, расскажут, что было в неуютные годы одиночества, и навсегда соединят сердца и руки. Чу, что это? Что за странное движение там, вдали, у поворота? Юноша ринулся в снежную кутерьму. Вдруг, о небо! Послышался слабый вскрик, и вслед за ним пронесся шум, какой бывает, когда падает человек. «Ага!» – воскликнул юноша. «Я не ошибся! Она здесь! Мои позывные услышаны!» Юноша живо подбежал к лежавшему неподвижно человеческому телу, предвкушая многорадостную встречу. Схватил за обшлага шубы, приподнял, глянул нетерпеливо в лицо и отпрянул. Увы, то была не она. В его руках была не прекрасная дева, но маленькая сохшаяся старушка, похожая на восставшую из небытия мумию. Он со смущением поставил старушку на ноги, на всякий случай извинился. Реликтовая бабулечка пугливо оглядела незнакомого парня и засеменила маленькими шажками скорее прочь, охая и слабо причитая. Заспешила наперво к детским санкам, на которых лежал засыпанный снегом большущий мешок. Взялась за веревку, привязанную к передней поперечине своего неказистого железного помощника, и черепашьим ходом поволокла поклажу. Неудачливый искатель, ни на минуту не отрывая глаз, наблюдал за старухой. Что-то в ее облике поражало. Он вдруг захотел дознаться, что же его потрясло. Когда он поднимал старуху и обратил горящий жадный взор на ее лицо, холод прошел по жилам. Жуть! Никогда не приходилось видеть столь обезображенного увяданием лица. Казалось, оно давно уже умерло, и бедная бабушка таскает на себе посмертную маску. Кожа была пергаментного оттенка, высохшая, стянутая глубокой сеткой морщин. Закостеневшие морщины рассекали и стягивали синевато-черные губы, так что три кривых зуба выдавались буграми над ними. Шамкающий рот поминутно обнажал остальные редкие гнилистые обломки, за которые цеплялся язык, шлепали губы. Голос дребезжал, шипел и потрескивал, как раритетная виниловая пластинка, которую давно пора выбросить. Брови и ресницы, похоже, напрочь выпали, что и следа нет. Глаза, как у рыбы, неподвижны, круглы и таинственны. Должно быть, падение старухи, ее испуг, исказили и сверхобычного обезобразили лицо, которое в дневном свете, пожалуй, не содержало бы такой уж умопомрачительной доли леденящего и омерзительного. Но в эти минуты, ну, ровно Баба-Яга, как и Дед Мороз, спешат с одних зимних праздников на другие, подумал он. Это непритязательное полушутливое сравнение неожиданно тронуло самые глубины, самое основание сегодняшнего настроя юноши и вызвало целую вереницу фантастических образов. «Ведьма! Да это же ведьма! Настоящая ведьма!» «Эй, ты!» – окликнул юноша. «Ты кто? Почему шастаешь по такой непогоде?» Старуха оглянулась, глухо буркнула. Юноша слов не разобрал, голос ее шипел и скрежетал. «Полно! Разве это благочестивая бабушка? А что, если нет вранья в старинных преданиях? В какой-то неведомый никому час восстают мертвые из гроба, в полнолуние перед Рождеством собираются ведьмы на шабаш. Земля, ее неосфера так пропитывается злом и отчаянием, что происходит обвал неудач, ссор, конфликтов, катаклизмов. А что, если сама верховная ведьма, сама смерть пожаловала ко мне? Пришла, чтобы посмеяться надо мной, являя собой знак высшего предначертания, толкующего и внушающего, что все желания тщетны, что одна смерть придет однажды и скажет: «Здравствуй, голубчик! Умаялся, поди-ка, бедняжка! Пора и помирать, дружок!» Смерть одна, чего нельзя отрицать, что есть непреложная правда жизни. Видение смерти – это намек на будущее, это страшное похмелье после праздника жизни. 100 лет назад поэт Константин Бальмонт отметил краеугольную веху. И тот, пред кем вся жизнь, расслышал зов могилы. Судьба счастливая дала мне первый день, судьба жестокая второй мой день послала. И в юности моей не мед я знал, а жало. В памяти продолжали звенеть строки Бальмонта. Чьи-то вздохи, чье-то пенье, чье-то скорбное моленье. И тоска, и упоенье, точно искрится звезда, точно светлый дождь струится, и деревьям что-то мнится, то, что людям не приснится никому и никогда. Это мчатся духи ночи, это искрятся их очи, в час глубокой полуночи мчатся духи через лес. Что их мучит, что тревожит? Что, как червь их тайно гложет, отчего их рай не может петь отрадный гимн небес? Все сильнее звучит их пенье, все слышнее в нем томленье, неустанного стремления неизменная печаль. Точно их томит тревога, жажда веры, жажда Бога, точно мук у них так много, точно им чего-то жаль. Юноша на мгновение поверил, что раньше назначенного срока довелось узреть костлявую. Значит, он вырвет из ее цепких дланей тайну гроба рокового. Удача! В жизнь входит высший свет. Однако это всего лишь очередная чушь, бред, пустая фантазия. И также, однако, истина чаще является, когда разрушен привычный порядок вещей, как ломают скорлупу ореха, чтобы добраться до ядра. Что порой вдохновляет и побуждает творить, создать реальное, как будто из ничего. Пустота, оказывается, есть квинтэссенция энергии. И то, что не видит и не слышит один, прекрасно видит и слышит другой. Так же, как у всех, размышлял юноша, разная палитра чувств, развитость и способность улавливать тончайшие движения человеческой души. Бывает, что невидимое и неслышимое оживает, и путаешься. Это ли голос рождающихся мыслей? Это ли голос высших сил или достигших совершенства человеческих душ? Что, если это все одно целое, единое одной природы и дремлет до поры во вселенских просторах мозга? Войти в такое откровение, как добиться нирваны, сложно и дано не каждому. Он помнил сеансы спиритизма. Присутствовал на них как раз, чтобы найти опровержение в творимом медиумами действии, уличить подтасовки в невежестве и тут же разнести в пух темное суеверие. Дело в том, что его сестра и ее подруга могут гадать по блюдечку, легко его оживляют, что никак не получается у других. Промежуток времени между Рождеством и Крещением был самый удобный, результативный для гадания. Не было отбоя от желающих задать вопрос и узнать судьбу у всезнающих духов. Вопросы писали на листочках и с умоляющим видом всучивали сестренке медиуму. Так вот, когда в кромешной тьме при слабом отблеске дрожащего пламени свечи блюдечко начинало вращаться, он ощутил присутствие вызванного духа, и даже без блюдца в голове проносился ответ на заданный вопрос. Он сверял ответ по написанному блюдечкам, ужасался, потому что ответ был один в один с возникшим в его голове. Оказалось, что способностей к медиуму в нем больше, чем у сестры. Пустота, окружающая нас, на поверку есть бушующий океан. Странное чувство восторга и ужаса потрясло юношу. Он быстро вышел из комнаты и никогда больше не участвовал в спиритических сеансах. Однако он снова отвлекся. Где же старуха? Неспроста она здесь попалась. Ничего нет в жизни случайного. Вдруг да разрешится одна из его тайных дум. Юноша догнал старуху и снова ухватился за рукав ее шубы. «Привет, костлявая!» – крикнул ей в ухо с напускным нахальством. Старуха разом вытаращила на него рыбьи глаза. «Как дела на том свете? Ведьмочка ты распрекрасная!» – сказал юноша. «Хватает ли огня на адской сковороде? Ароматен ли дух поджаривающихся человечков? В чем справедливость Всевышнего суда? В своем ли ты уме, паря?» Изрекла, наконец, разом посуровевшая старуха. «Пьян? Мухоморов наелся? Чего курил?» В своем уме! Не боись, костлявенькая! Настрой у меня, может быть, не совсем обычен, соответственно, расшалившейся природе. Так здравствуй же, костлявая!» «Зачем обзываешь? Для чего обидеть хочешь?» «Да нет же, кикимора ты болотная! Ты же ведьма, признавайся! А ну, признавайся!» «Дружище, как я рад этой встрече! Дай обниму!» «Обижаешь ты старого человека!» Старуха отстранилась. «Зачем мне обижать тебя?» «Напротив! Я бы многое отдал, ежели это было правдой. Очень уж ты смахиваешь на воплощение нечистой силы, которую кличут в простонародье смерть или костлявая. Расскажи-ка, сколько жизни отняла, сколько свечей задула, сколько глаз молили о пощаде, сколько рук цеплялось в надежде выпросить лишнюю минуту жизни, не зная даже, зачем она ему. Скажи, знаешь, зачем мгновения жизни даны? С какими словами переходят в иной мир? Поведай, какие предсмертные тайны ты знаешь. Ну, начинай!» Юноша грозно подступил к старухе и распростерся над нею, как непоколебимый светлый ангел высшего правосудия. Она попятилась, судорожно глотая воздух. Молодому человеку вдруг стало смешно. Страх старухи был столь неподелен, а он сам – отчаянный неисправимый фантазер. Пелена, в которую чился поверить, в мгновение слетела. «Прошу извинения, великодушно простите, я, кажется, вас напугал. Это была маленькая и не совсем уместная шутка. Но все-таки ты разве не ведьма, и тебе не 1000 лет?» «Я не ведьма, я пенсионерка, бывшая колхозница. Почему же другим является нечисть, черти, ведьмы, привидения и даже владыка темного царства предлагают сделки? Примеров тому немало, а мне достаются отбросы и остатки. Не лепится, кабы в самом деле ты была из мира теней. Не бойся меня, на твой взгляд я немножко странен. Это ерунда, ведь у каждого свои причуды. Как мне хочется встретить живое осязаемое существо, хранителя великих и чудесных тайн. Я бы отдал все, что у меня есть, голову, душу, эту классную дубленку, невзирая на лютый мороз. О, я многое хочу изведать, объять взглядом пространство времени. Как очень давно и очень хорошо сказал Борис Пастернак. Во всем не хочется дойти до самой сути, в работе, поисках пути, сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины, все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия. Юноша перевел дыхание и продолжил. «Чу, воплотитесь силы потусторонние! Случись так, ты лучший вариант для воплощения!» «Никакая я не ведьма, и никогда мне ею не быть! Нечего мне на себя напраслину возводить! Я пенсионерка, бывшая колхозница!» – твердила уязвленная старуха. «Это всего лишь твое внешнее лицо!» «Известно!» Как у любого тела есть лицо и задница, так у души есть внешность и изнанка. Та изнанка, которую многие тщательно скрывают, в отличие от меня. Показывай-ка и ты, что ты скрываешь. «Ничего, ничего я не скрываю», – быстро проговорила старуха. Юноша приметил испуг и воодушевился. «Ты упорствуешь? Напрасно!» «Ты умопомрачительно стара и точно направилась в музей этнографии, чтобы застыть там навечно среди прочих восковых фигур. Не верю, чтобы ты не думала о конечной черте, за которой иная жизнь. Призрак в белом саване должен быть твоим частым гостем. В полуночный час он зримее. Он уже хлопочет тебе место в своем таинственном мире. Он ведет с тобой переговоры и приоткрывает завесу, этакую маленькую щелку в мир другой по сути, где живут и здравствуют тени умерших. Скажи, старый мудрый человек, доведен ли до твоего сведения один из постулатов вечности, вечности, равной для всех? Скажи, что царит за порогом земной жизни? Блаженный почтенный покой? Тени умерших создают питательную силу нашего бренного мира. Все миры подвластны тлению, равно особой метаморфозе. И ты, прожив там какую-то новую жизнь, наделенную новым смыслом, либо снова возвращаешься к нам и воплощаешься, реализуешься лучшим образом, либо переходишь в мир еще выше, отдаленнее, противоположнее, совершеннее. А вдруг из наших душ зиждется галактическая проэнергия, вспыхивают звезды, и первородная космическая энергия начинает новый путь самопознания и самоусовершенствования на ступень выше. А что, если, умирая, вы присутствуете во всем как воздух, как стихия разнополюсных сил, бесконечно творя и разрушая земную обитель? А мы – куклы, орудия, игрушки в ваших трансформированных руках. Что нас ждет? Слыхала ли ты об энтропии? Есть энтропия изолированной физической системы, есть энтропия замкнутого сообщества, энтропия социума. Ладно, это слишком мудрено, но ты такая старая, хоть что-то должна знать. Я никогда не смогу поверить, что живем мы 70-90 лет, что со смертью ставится жирная точка. Тело весело поедается червями и микробами, размывается грунтовыми водами, а душа – это бред поэтов, искателей мистического, искателей неведомого. Я не верю. Законы материального мира этого объяснить не могут. Скажи мне что-нибудь. Почему молчишь? Посвяти меня в тайну, у края которой ты стоишь. Ничего я не знаю, паря. Я пенсионерка, бывшая колхозница. Я иду домой. Непонятны мне твои талмуды. Юноша сразу как-то сник. Отступил от старухи на шаг, нахмурился, спросил. «Пенсионерка, говоришь?» Старуха с живостью кивнула. «Чего же ты тут делаешь? Все благоразумные люди, тем более пенсионерки и бывшие колхозницы, сидят по домам, отдыхая, кто после трудового дня, кто после трудовой жизни. Смотрят развлекательные передачи, сериалы, ток-шоу, прихлебывают чай с лимоном и сладкой ванильной булочкой или что-то около этого, сообразно финансовым возможностям. И я иду домой, везу картошку. Глянь, целый мешок на санках». «Что?» – скричал юноша. «Картошка? В этом мешке у тебя картошка? Ты занята лишь тем, что везешь какую-то банальную картошку? Бог ты мой! Какая низость и пошлость! Какое убожество!» «Послушай, старый человек, в твои ли годы последние мгновения жизни тратить, понимай, губить на какую-то обыденную картошку? Когда же думать о душе? Когда же насыщать жизнь вечным и прекрасным? Брось немедленно эту дрянную картошку. Освободись от этих дурацких пут. Проклятый быт, суета-сует. Суета житейская похищает душу человеческую. Кабы ты знала, бабулечка, что это самый подлый и коварный враг. Под его сладкой приятельской личиной прячется ехидное чудовище. Похабное, грязное, вонючее, которое умерщвляет самую главную суть и превращает в тупое животное любого, кто поддался его наркотическим чарам. Старый человек, посмотри на чудный снег, на пленящие тайные звезды, на искусственный свет рукотворящих фонарей. Скажи, зачем это? Для чего? Зачем я, ты? Просто так чей-то глупый каприз? «Я не понимаю тебя, еще раз тебе говорю», — сказала старуха, взяла веревку, привязанную к санкам, напряглась и поволокла. Юноша остался один. Было вновь досадно, обидно и горько. Он не высказал и крохотной доли того, что скопилось в душе. Все эти ужасные и прекрасные смятения и волнения, предвкушения и предвосхищения. Единственный свидетель его спонтанного откровения оказался ужасно и убийственно чужим. Старуха уходила и сливалась со снегом. Снова обманулся. Вновь обратился в тревожные думы юноша. Опять неудача! Вторая за вечер! Мудрые, впрочем, учили не унывать и не отчаиваться. Только вера в победу рождает энергию, которая верно и неуклонно ведет к желанному счастью. Не беда, что далекая еще непознанная подруга не явилась. Не беда, что старуха не оказалась костлявой. Почему бабулька и тьма тьмущая подобных ей уверились, что так и надо, так и должно быть? Запрячься и тянуть вечную лямку обывательских забот и тягот. Она несчастнее, да-да, хотя бы тем, что, надрываясь, тащит картошку. Ей бы помог кто? Точно, следует немедленно ей помочь. Ура! Если бескорыстно помочь беспомощной слабой старушке, тем самым оправдается сегодняшний день. Ибо день, прожитый во имя высшей идеи делать добро благо, есть первейшее условие душевной успокоенности, есть маленький кирпичик личного счастья. Итак, решено. Старушка слаба и беспомощна. Ее того и гляди занесет снегом. Беспощадным холодным снегом. Он подоспел вовремя. Он поможет несчастной болезненной старушке, чем спасет этот день, насытив его, облагородив добрым делом. Какая удача! Каждое мгновение посвящать утверждению добра и справедливости. Юноша догнал старушку и участливым потеплевшим голосом сказал: «Бабушка, давай я тебе помогу, устала ты». Да и метель разворачивается, и мороз крепчает. Он взял из рук старушки веревку, за которую она тянула санки. Старушка искоса пугливо посмотрела на неожиданного помощника, который между тем мягко ее отстранил и потянул санки. «Ого, тяжеловатенько, ты не бойся! Я тебе помогаю, просто так, по доброте сердечной. Где живешь?» «Недалече, сынок», – подобрела и бабуля. «Прямо до кольца, потом налево в первую улочку, второй дом». «Вот и прекрасно, нам почти по пути, идем же!» Визгливо хрустел снег, уминаемый ногами и полозьями санок. Метель стихала. Ветер становился порывистым и слабел с каждым новым порывом. Некоторое время они шли молча, ровно шли поодиночке. Юноша рассеянно спросил: «Картошки, куда тебе столько? Наверное, живность какую держишь?» «Что ты, стара уж! Да в городе где скотинку держать? Бывает, что в гаражах держат кроликов, а то и свиней. У гаражей некоторые строят голубятни, и кто-то в них помимо воркования гавкает, чавкает, пыхтит и хрюкает, стонет и воет. И ты, пожалуй, такую же мини-ферму имеешь». «Куда мне? Ноги еле таскаю». «А живешь с кем?» «Одна и живу. Комната у меня невеликая есть. Дом у нас не как у всех. Гостиничного типа. Общежитием прозывают. Почитай, живут в нем одни старухи, как я, да молодые, только что поженившиеся. Энти недолго. Квартиру заимеют и поминай, как звали. Своих детей у меня нет. Был мальчонка, как ему 2 года минуло, так и помер. Время голодное было. Война с лютым фашистом шла. Война и мужика моего забрала. Погиб он на 3-й год войны. Я теперь еще соседкам говорю: кабы был у меня жив сын, разве я жила бы тут? Хотя и не охая шибко, дом наш. «Неужто он тогда, сыночек мой, кровинушка моя, мне уголка махонького не нашел у себя дома? Срамота тем детям, что матерей корни свои забывают, не сберегла мальчонку. Когда он помер, вроде и не так жалко было. У всех почти каждый божий день кто-то да помрет. То с холоду или с голоду, то похоронка придет. Ох, и время тяжкое было, не дай бог испытать. После войны дом я справила, построила, значится. Где-то колхоз помог, как солдатке, но боли сама. Дом срубила сама, не хуже мужика заправского. Крышу ставить и крыть нанимала работников. Куплю водки, самогона нагоню, они и рады пособить. Плохо одной хозяйство вести, тяжело, рук не хватает. Но ничего, как-то управлялась. Корову держала, овец, огород был. Не токма кусок хлеба с маслицем всегда был. Денежку про запас откладывала. Копеечку по копеечке складывала, и тысячи получились. А под старость сила уходить стала. Тут и беда недалече. Не замогу я, кто печь затопит, кто по хозяйству стряпать будет, кто воды принесет из колодца, когда ноги у меня, не приведи Господи, откажут. А то ослепею, это и есть горе. Что мне тогда, в постели помирать от голода в холодной избе? Кому я такая старая и никчемная нужна буду? Поди и вонь от меня пойдет. Денежки все мои, тысячи мои, с которыми доживать хотела в тепле и заботе, пропали. Пропали, когда эта проклятая инфуляция началась. Ведь чего только не придумают, чтобы нас, простой народ, гробить. И налогами нас, крестьян, кукурузник душил. Паспортов не давали, чтобы из деревень не сбежали. Ох, рассказать бы тебе всю нашу жизнь бедовую, ну да ладно. Корову продала за бесценок, потому что не в моготу стала держать ее. Козу завела. Так с козой и до смертушки моей дожила бы. А тут вдруг деревеньку нашу нарушать вздумали. Места у нас шибко красивые. Речка с лугами, рощи березовые. Чуть повыше вековые сосновые леса кругом. И новые бари-бояре у нас свою деревеньку учредили с высоченными кирпичными домами, закаменными крепостными стенами. Нас, пригоршню старух, кто не успел помереть вовремя, отселили в город. Ох, как мне уезжать не хотелось! Воем ревела. Все мне в избе моей знакомо и родно. С козлухой как жалко расставаться было. Начальник или прислужник тех, кто деревеньку нашу ломать придумали, пришел ко мне в избу, уважительный такой и хороший дядечка, поговорил со мной, обсказал, посулил, документ показал на снос избы и еще документ на комнату в городе. На другой день машина прикатила с дюжими ребятами. Быстро они погрузили мои пожитки и свезли на новое место. Скажу честно, комната мне приглянулась. Сухо, тепло, места хватает. Топить не надо, вода какая хочешь, из крана течет. Хочешь, горячую наливай, хочешь, холодную. Телевизор есть, холодильник, плитка электрическая. Не жизнь, а малина. Но чего-то тебе не хватает. Может, денег? Денег, известно, всегда не хватает. Пенсию вроде исправно платят. Да мала пенсия, гроши какие-то. Как ее получу, пенсию, делаю расчет тот же день. Как дожить до следующей пенсии? Сколько в день тратить рубликов будет позволительно? Еще и в заначку положить требуется, хоть самую малость, но положить. Хозяйственная ты бабушка, предусмотрительная. А я бы подумал, что спишь целыми днями, сбоку на бок переворачиваешься. Сплю поболе, сынок, чем раньше. Молодой была, целыми днями робила. Думала, отосплюсь на старости. Вот пришла старость, спится, да не так. Жить осталось, может, несколько годков. Жалко умирать, хотя и жизнь подлючая чаще. Раньше сила была, так копейки получали, и в одежке одной десятками лет ходили. Война, разруха, потом вроде как жизнь справилась. Опять какая-то инфуляция. Откуда она взялась? Кто ее придумал? Говорят, чтобы русский народ по миру пустить, все это придумано, чтобы сгинули. Однако и ее пережили. Нынче, гляди, машин сколько, ровно ходить разучились. Через дорогу не перейдешь. Соседка моя шкаф деревянный купила. Да кон дороже коровы. Скоро уж придем. Вот и улочка наша началась. И часто картошку возишь? Зачем-то спросил юноша. Да где часто? Нет, не часто, сказала старуха и, помолчав, лукаво прищурилась. Воровато насторожилась, успокоенно обмякла и тихо прошамкала. Картошечку энту я с базы слямзила, стибрила, получается. Мы с Анисьей, соседкой моей, на 4-й овощной базе на сортировке картошки робим. Я смекнула, на воротах сегодня как раз Дашка стоит, соседка тоже наша. Прихвачу с собой мешочек картошки, что мне грешной за него будет? 7 бед, 1 ответ. Зато с картошкой половинку зимы буду. Но не картошка дорогая, ведро картофана, как пол-литра белой. Когда такое было? Войну токмо было такое. Неожиданная откровенность старухи и ее признание в воровстве на грани бахвальства снова жутким холодом покоробило юношу. «Так значит, картошка ворованная?» – заволновался он, распаляя себя. «Ты, старая перечница, ты, божий одуванчик, своровала картошку? Ты, оказывается, гнусная воришка, и меня втянула в это грязное дело, а я, дурак, тащу, стараюсь! Гуманизм, милосердие, сострадание! Эх, слова эти не для нас с тобой, да и вообще для кого эти слова? У тебя, наверное, на десяток таких мешков денег хватит, но ты в самом деле расчетливая и бережливая, хозяйственная, смекалистая, предпочла просто-напросто стащить, что плохо лежит? Неужели так просто можно нарушить закон, не мучаясь, не тревожась? Нет и тени переживаний. Знай же, одна из бед в том, что все мы живем не по закону, но по понятиям. Мы делаем то, что выгодно в данный момент, но не как должно по закону, по установленному порядку, по правилам, у которых нет исключений. Понимаешь, нету закона исключений, — с благородным гневом выпалил юноша. Несколько мгновений он пристально смотрел на старушку. резко повернулся и зашагал в обратную сторону. Старушка побежала за ним, причитая: «Сынок, соколик, куда ты? Разворачивайся! Что за напасть такая? Картошку я свезу на склад, а тебя следовало бы сдать в полицию. Вот куда!» «Что ты, сынок, очумел? Да что, убудет с мешка, что ли? Пожалей ты меня, старую! Ты можешь говорить что угодно. Мне все равно, что ты скажешь. Я знаю, главное – справедливость и никогда не лгать. Ну, ради чего ты взялся мне пособить? Шел бы своей дорогой!» «Дорога у всех одна. Идти по ней надо вместе, иначе будет катастрофа». «Какая корова? Я ничего не знаю. Я-то при чем тут? Да за что мне на старости, да и всегда-всегда горе такое? Почему одни несчастья у меня да труд каторжный? Всю-то жизнь маюсь. Ты знаешь, что пенсии у меня только толечки на квартплату и хватило бы, ежели не субсидии. Ихнюю субсидию, чтобы получить, 100 раз потеть придется, в ножки ни одному покланяться. Все мои сбережения сгорели в одночасье. Загробастал рыжий чуб с уральским пельменем. С кого спрашивать? Малая моя заначка уйдет сразу, как заболею по-праски. Ты бы посмотрел, как в мои годы робили и не платили ничего. Нас баб на лесоповал гоняли, окопы рыли в полный рост. Мужика у меня убили, брата в лагерях сгноили, из избы моей выгнали новые бары-бояре. Землюшку кормилицу отобрали, чтобы хоромы свои барские построить. Козу милую продать пришлось. Скажи, где твоя справедливость? Эх, что говорить? Что говорить?» Тут старушка села на снег и заревела навзрыд, как малый ребенок, размазывая сохшимися ладонями слезы по лицу, причитая и жалуясь на свое непрекаянное сиротство, на раздавленные каторжным трудом годы жизни, на свое вековечное несчастье, горе и обиду. Слова тонули в горьких всхлипываниях. Невыносимо острая жалость к плачущей сгорбленной бабушке невольно охватила юношу. Он скорее подошел к ней, взял за руку и попросил: «Не плачь, ну, пожалуйста, не плачь, будь по-твоему, отвезу я картошку тебе». «Отвезу, честное слово! Пойдем же! Хрен тут разберешься с вами со всеми!» Сказав это, юноша пал духом. Тогда и он, получается, вор, соучастник хищения. Каковы бы ни были его размеры, это мерзко, гадко, это падение. В чем же честь? Во имя чего поступить? Мрачно соображал юноша. Во имя некой правды, справедливости? Но где она и в чем? Всегда был убежден, совесть, честь – это важно. Прежде всего совесть, прежде всего честь. В совести суть гения человеческого существования, его происхождения и развития. Отступать от главной сути – значит отступать от предначертанного, данного Богом, равнозначно природой. О, жизнь! Как могут быть запутаны твои дороги? Какое мучение жить осознанно? Легко разувериться в главной идее. Тогда останется тихо умереть, сгнить заживо. Всегда умирают, когда уходит вера, за ней покидают силы. Дело, безусловно, не в картошке. Дело в последней капле, что переполняет чашу. Считается шизой своей волей навсегда остановить сердце. А не шиза ли жить и знать, что в тебе умерло всечеловеческое «я», угасла божественная искра? Зачем пустая надежда, сопровождающаяся до гробовой доски? Что, если здесь существенен и второй момент? Часто бывает так, что для понимания исключительно важного – надлежит испытать смертельный ужас, почувствовать дыхание могилы, взять в руки пистолет со взведенным курком и поиграть им у виска. Постоять мгновение на шаткой дощечке над пропастью царства Аида. Какие придут мысли? В тот момент, когда готов спустить курок, вдруг отложить выстрел, скажем, до утра. Утром вновь испытать. Не дрогнет ли рука по-настоящему нажать на курок? Возможно, вместо былой решимости самоустраниться придет философское понимание скрытой истины. С ней обретется душевное равновесие и перспектива. «Бабушка», – произнес юноша, – «раз я дал слово, я сделаю, что обещал. Тебя же попрошу сделать одно одолжение. Скажи сначала, не завалялся ли у тебя пистолет?» «Чего-чего?» «Пистолет? Откуда пистоль у меня и зачем тебе?» «Я, пожалуй, перемещусь в другую реальность. Схожу в гости к Богу или к дьяволу. К кому попаду? Мне многое здесь противно и гадко. Я как ни прилаживайся, чужой всему. Еще... Знаешь ли ты, что когда что-то не сделал, но должен или обязан был сделать, уже падший, уже подлец и вор, и все это копится подобно катящемуся снежному кому. Из мелочей, якобы незначащих, скапливается лавина едкой мути, которая сама отравится и погубит твое естество. Во времена былые, частично и ныне, делом чести считалось смыть позор несостоявшейся жизни, конкретных ее обстоятельств, ставящих человека на колени с помощью пули. Эх, сынок, жизнь тебя еще не таким навозом накормит, качая головой сукаризной, сказала старушка. Замолчи, бабуля, я не хочу приспосабливаться. Да и скоро приспосабливаться будет невозможно. Мутации не поспеют за изменением окружающего. На вас уже направлен пистолет, собранный из вашего невежества, сиюминутности, кичливости, самообожания, нескончаемых речей, обдуривающих и усыпляющих истину, рвачества, хамства и прочее. Достаточно еще жирной дурости, которая грузно ляжет на курок. Последний выстрел будет неумолим. В какой форме он будет? Всемирный мор из новой чумы, голод, война, глобальный взрыв. Тебе не понять, бабуля, что именно так взыскательно следует жить. Не мириться со злом и же с ним, уничтожать, невзирая на лица. Именно так только и можно что-то улучшить реально. «Что ты молчишь, бабушка?» «Еще раз спрашиваю, есть ли у тебя пистолет или нет?» «Есть!» – схитрила старуха. «Не может быть!» Юноша остановился, посмотрев в упор на невольную свидетельницу его душевной распри. «Откуда?» «От батьки моего остался. Он, вишь, в гражданскую Колчака громил или с Колчаком кого-то громил, запамятовала. Тогда, знаешь, было такое. Сегодня красные придут, завтра белые. Потом время было смутное, что никак нельзя без оружия. То комиссары прискачут, то бандиты наведаются». Вот он приберег пистолет. Аккуратный, ладненький пистолетик, в деле проверенный. «Врёшь ты! Не верю!» «Вот тебе крест!» Она перекрестилась. «Однако особливо не разбираюсь, пистолет ли то?» Она ещё раз перекрестилась, шевельнув губами. «Думается мне, что пистолет. Придёшь и сам увидишь. Может быть, у тебя и пулемёт есть?» Пулемета не было, а вот винтовка трехлинейка была. Я ее на две машины дров выменяла совсем недавно, когда еще в избе жила. Охотник выклинчил винтовку. Вообще-то был, вспоминается, пулемет. Максимкой чего-то звали. Как начнет палить, тра-та-та-та, умрешь со страху. Потом начальнички в кожаных тужурках по-доброму пулемет забрали. Остальную мелочевку батяня утаил. Ну и ну, какой системы пистолет? Не пойму, о чем ты. Пистолет – общее название. Есть точнее – Маузер, Браунинг, револьвер, Кольт, Вальтер, Наган. А, вон о чем ты. Как будто слыхивала такие словечки. А вот какая система моего пистоля запамятовала? Прости уж старую. Но система хорошая у пистолетика. Самое, что не есть, убийственная. Бьет прямо в лоб без промаха и осечки. Даже так? Самонаводящиеся? Тьфу ты! Шутки в сторону! Значит, договорились. Картошку заношу в квартиру тебе и даешь мне пистолет. Кстати, пули-то есть у тебя? Есть. Как же им не быть? Этого добра целая коробка. Какой калибр? Что-что? Опять я тебя не понимаю. Размер какой пули? О, размер подходящий. Такую дыру соколик в башке сделает, что не зашьешь и не заткнешь. Все мозги разом вылетают вон. К твоему пистолету эти пули подходят? Обижаешь, сынок? Естественно, подходят. Пуль-то много. Впрочем, много и не надо. «Жизнь!» – воскликнул в душе юноша. «Возможно, скоро придется прощаться. Возможно, и нет. Грустно уходить из этого мира, не изведав любви прекрасной, любимой и любящей женщины, не испытав себя мужем и отцом, не снискав воинской доблести, не возвысив себя храбростью и отвагой, не узнав восторга победы и горечи поражения. Проклятый вечер! Не знаю, способна ли пуля умиротворить, утешить мучения. Подозрительно сама старуха. Пистолет с гражданской войны, хранимый для чего-то, невероятно. Да верно и заржавел пистолет этот. Сколько лет лежал без дела? А ну спрошу. Бабуля, пистолет твой скорее на ржавую железяку похож. Нет, соколик, как можно такое допустить? Что, я не понимаю? Такую вещь губить разве дозволительно? Отчего ему ржаветь? Все ржавеет, повсюду кислород, который окисляет. Смазываешь ли ты свою огнестрельную реликвию? А ты как думал? Смазываю, дружок, обязательно смазываю. Чем смазываешь? – выспрашивал юноша. Вот каким маслом машинку швейную смазываю, тем и пистоль мажу. Пойдет. В технике, смотрю, смысл лишь малость. В деревне у нас ходила такая пословица: «Я и баба, и мужик, я и лошадь, я и бык». Старушка повеселила, раздумывая о смешном нечаянном попутчике. «Каким бы был мой умерший сынок?» – подумала она. «Без отца бы вырос сиротиною. Ходил бы мой сердечный так же в сумерках, как несмышленый котенок, выискивая что-то утерянное, выдумывая небылицы. Паренек этот хороший, добрый, жалостливый, разговорчивый. Зачем он так шибко думает обо всем? Так не ровен час глупость отчудить можно, а там и вовсе с дороги сбиться. Сыщу-ка я ему девку умную, простую и честную. Да и искать нечего. Вот месяц назад заехала к нам на этаж девчина Таня. Из другого города приехала. Видно, здесь у нас с работой получше. Вечерами все дома сидит, в компьютер уставившись. Мне очень помогает. В магазин сходит. В бумагах все обстоятельно растолкует. И просто так приветит улыбочкой и словом добрым. Тоже сердцу отрада. Сведу-ка я их вместе. Семьей станут жить, чтобы и детки были. Ежели он за общее дело радеет, какую-то правду правильную хочет вызнать, так и здесь семья – лучшая опора. Один добесится до худого конца или тоска лихая возьмет, затоскует люто. Жизнь в кривь да в кость пойдет. Тут и до большой беды недалеко. Нет, лучше уж плясать от печки. Сначала оженись, обеспечь семью. После уже думай, еще для чего родился. Домой сейчас придем, скажу ему, что пистолет соседка забрала, орехи расколоть. Или нет, скажу, что перепрятала подальше от глаз сарайчики, что в подвале дома. Схоронила, а подвал на ночь запирается. Ключи у старшего по дому. Значится, с утра надо приходить. Дескать, прости старую, потерпи до завтра. Попрощайся со всеми ладом и вечерком ко мне приходи за пистолетиком. Сама я Танюшку приглашу, скажу пособить малость. Пока она хлопочет у меня по хозяйству, паренек этот придет. С ним обмолвлюсь, не гневись на старую. Ну никак не могу пистолет отыскать. Не девчонке ли дала? Под подолом поискал бы у нее. Шутка. Танюшке баю паренек что-то вроде краеведа. Собирает старые вещи, предметы старины, ценности добронравенных времен. Вот умора будет. Сведу их, столкую. Пусть хоть будут упираться, а усажу рядышком. И чаем напою ароматным. Скажу сама, я вам хочу что-то рассказать простое и народное. А там и он зацепится с девчиной слово за слово. Глядишь, приладится тесно, а кажется, она лучше всякого пистолета. Влипнет в нее по уши до конца дней своих и себя прежнего забудет. Столкуются, обязательно столкуются. Чует мое сердце, что будет так. У Танечки, ох, какое сердце доброе! Сама она шустрая и пригожая, осиротела недавно, родителей схоронила. И паренек замечательный, нельзя таким пропадать. Мне однажды также помогли в трудную несчастную минуту. Очень помогли не сгинуть и не пропасть. И я помогу, так-то лучше будет». Снег все сыпал и сыпал. Так плавно и безмятежно кружили снежинки, что мягкий, нежащий покой проникал и покорял приунывшего юношу. Шаг за шагом, минута за минутой, и пропадала вся суровость снега и колючесть стихающего ветра. Как будто ширилась ночь, светлела, вспыхивала чудесным светом. И стали понятны снег и ночь. Вдруг в какое-то неуловимое мгновение согласия внутри и вне себя почувствовал юноша. Что-то открылось и упало на дно памяти, как падает проросшее зерно в точную землю. Но чему еще нет слов, и что вскоре вырастет и станет ясной строкой в самостийной судьбе, в чистой, как в первозданной тишине. Воскрешалась чудесная музыка в кружеве плывущих и сцепляющихся снежинок. Эта удивительная музыка, напоминая забытые звуки клавесина, прогоняла смуту, открывала простую и милую красоту в этом обыкновенном снеге, серебристых небесах с блистающими звездами, свежем морозном воздухе. Сколько же ее прибудет, простой и милой красоты, когда сойдут снега и засияет весеннее солнце. Что за чушь напридумывал? Разве мало безупречной красоты, что хранит природа и разнесено по частям, по предметам, по людским поступкам? Думал юноша. Как сохранить эти осколки прекрасного? Как собрать из них добрый, радостный мир, пусть для начала в душе моей и близких моих? Как уберечь оставшееся, сохранить, развить, умножить? Сразу не ответишь. Видно, надлежит еще многое понять и пережить, чтобы выкристаллизировался внятный ответ. Пожалуй, так приходит мудрость. А пока сделаю вот что. Приду домой, беру блокнот и записываю несколько правил для себя, чтобы приземлять мечты, фантазии, желания. Основными пунктами будут: первый. Ложиться спать в одно и то же время и спать не менее 7 часов. Второе. Больше физических движений. 2 раза в неделю встаю на лыжи, покупаю абонемент на теннис. Утром обливание холодной водой. Третье. Прежде чем что-то сделать из желания, основанного на мечте и фантазии, анализирую. Как должно быть, что хотелось бы видеть? Что есть на самом деле? Что можно изменить, приспособить? Четвертое. Любое свое мероприятие планирую с карандашом на листке бумаги, то есть ставлю цель краткосрочную и перспективную. Разбиваю на этапы и определяю, что еще надо, чтобы задуманное осуществилось. Результат каждого этапа сверяю с задуманным эталоном. При большом расхождении делаю корректировку. Пятое. Напрочь исключить алкоголь и табак. Шестое. Что же добавить в шестой пункт? И только подумала о шестом пункте, как небо озарилось вспышкой, словно разорвалась звезда, словно осколки метеорита ворвались в плотные слои атмосферы огненным дождем. Юноша протянул раскрытые ладони навстречу падающим сгусткам небесного света. Вдруг обе руки обожгло. Он увидел темное пятно на правой ладони. Словно это и был шестой пункт, самый важный пункт в виде посланной черной метки. Он прежний умер для реальной жизни. Это не значит, что самовольно может лишить себя жизни. Это значит, создавай свои миры. Не мучайся непохожестью, не подгоняй себя под общие стандарты. Тогда в реальной жизни для счастья будет достаточно глотка свежего воздуха и солнечного лучика. Всего этого добра предостаточно. Вслед придет человеческое тепло. Придет нежданно от неожиданных людей.